Пункт 15. Плотность вещества. Представьте себе, имеются два металлических бруска родникового объема. Можно ли наверняка утверждать, что их массы одинаковы? Конечно, нет, если они изготовлены из различных материалов. И вы догадаетесь, используя жизненный опыт, что масса бруска из алюминия меньше массы бруска из свинца. Объясняется это тем, что различные вещества имеют разную плотность, которая показывает, чему равна масса вещества в одном кубическом метре. Очевидно, что плотность вещества складывается из суммарной массы всех молекул, содержащихся в одном кубическом метре тела. Чтобы определить плотность вещества, надо массу тела разделить на его объем. Следовательно, плотность есть физическая величина, равная отношению массы тела к его объему. Если плотность обозначить буквой ρ, массу m малое, а объем v, то ρ равно m малое, деленное на v. Единицы плотности в системе Си – 1 кг на метр в кубе. Но она может измеряться и в граммах, деленных на сантиметр в кубе. 1 кг, деленный на кубический метр, равен 1000 грамм, деленных на миллион кубических сантиметров, равен 0,001 грамма, деленных на кубический сантиметр. Если плотность воды 1000 кг, деленных на 1 кубический метр, то в других единицах это будет 1 грамм, деленный на сантиметр в кубе. Плотности веществ в трех агрегатных состояниях разные. Познакомьтесь с таблицей плотностей разных веществ.